Выбор жениха. Дата рождения Марии, как и большинства древнерусских женщин, неизвестна. Но ее, как это уже не раз отмечалось, можно приблизительно вычислить по году ее свадьбы. Она была отпразднована в 1227-1228 годах, при этом жениху было 18-19 лет, значит, невесте было приблизительно столько же. Из несложных подсчетов выходит, что Мария родилась около 1211 года. Местом ее рождения, скорее всего, был Киев, где в это время правил ее дед Всеволод Черемной. У ее отца Михаила в это время своего княжества не было, поэтому он мог жить при дворе отца, возможно, рассчитывая после смерти родителя занять его трон. Среди южных князей Всеволод Черемной считался старейшим, поэтому многие желали с ним породниться, в первую очередь возвышающиеся владимирские князья. Поэтому в 1212 году сестра Михаила Агафья стала женой среднего сына Всеволода Большое Гнездо Юрия. В то время жениху было уже 25 лет, и он самостоятельно правил в Суздале. Поэтому напрашивается предположение, что Агафья стала его второй женой. Для первой был основан женский Ризоположенский монастырь, в который постриглась потом Феодулия Ефросиния, племянница Агафьи. Таким образом, с 1212 года были налажены родственные связи между южным и северным великими князьями, которые сыграли важную роль в судьбе нашей героини. Думается, что первые годы жизни маленькой княжны были вполне благополучными, поскольку ее семья жила в стольном городе Киеве, а дед в нем правил. Однако в 1215 году Всеволод Черемной был изгнан с престола и вскоре умер. Родителям Марии пришлось срочно переехать в Чернигов, где правили их родственники. Этот город был родовой отчиной Ольговичей, которому принадлежал Михаил Всеволодович. Поэтому богатое Черниговское княжество стало принадлежать отцу Марии только в 1224 году, когда умерли его дяди Глеб и Михаил Святославичи. С этого времени жизнь княжны стала более спокойной и благополучной, а сама она превратилась в очень завидную невесту. Отец стал подыскивать ей жениха в домах наиболее влиятельных князей. В то время самыми крупными считались, кроме Черниговского, Галицкий и Владимиро-Суздальский князья. Но с галицкими князьями родниться было нельзя, так как мать Марии была из их рода. Она была родной сестрой знаменитого Даниила Романовича Галицкого. Поэтому оставались только Владимиро-Суздальские князья, с которыми уже существовали родственные связи. Как уже отмечалось, женой Юрия Всеволодовича, окончательно взошедшего в 1218 году на Великокняжеский престол, была тетка Марии Агафья. Еще один сын Всеволода Большое Гнездо, Владимир Дмитрий, владевший Переяславлем Русским, в 1215 году женился на двоюродной сестре Михаила, дочери Глеба Святославича. Поэтому сосватать Марию за племянника Юрия Всеволодовича, Василия Константиновича, проблемы не было. Следует отметить, что Василий, прозванный Василько, был старшим сыном Константина Всеволодовича, который с 1212 по 1216 год был великим князем Владимирским, поскольку являлся старшим среди братьев. После смерти всех дядьев он имел право на Владимирский великокняжеский престол, пока же княжил в Ростове, считавшемся в то время большим и богатым городом, даже претендовавшим одно время на роль столицы Владимиро-Суздальской земли. Поэтому брак с Василько был для Марии достаточно выгодным и престижным. К моменту женитьбы у Васильков живых родителей уже не было, отец умер на престоле в 1218 году, мать сразу же на его могиле постриглась в монахини под именем Агафья и умерла в 1221 году. Поэтому свадьбу сыграли в Чернигове. Венчание состоялось в храме Благовещения 12 февраля то ли 1227, то ли 1228 года. Летописцы дают разные годы. На пир пригласили всех многочисленных родственников, хотя он был достаточно скромным, так как приходился на первую неделю поста. После этого молодые отправились в Ростов, где были с радостью встречены всеми жителями и местным епископом.